Глава 39. «Но ведь мой отец, лорд Осберт Эрворкран, владелец лунной пустоши!» — растерянно произнесла я. Мой голос прозвучал тонко и жалобно. «Будь проклята его черная душонка!» — тихо, но зло проговорил Скальд. «Фабиана никогда не хотела этого брака, но ее заставили!» «Кто?» Ее отец!» «С дедушкой я не была знакома. Мама рассказывала, что он рано овдовел. После моего рождения, когда дедушка возвращался из пустынной розы в свое имение, на него напали грабители. Я не помнила, чтобы мама еще про него когда-нибудь говорила или вспоминала свое детство. Да и я была слишком мала, чтобы интересоваться». «Пожалуйста», — прошептала я ничего не понимаю». «Я подарил Фабиане этот браслет в нашу последнюю встречу». Мастер Северин кивнул на нитку жемчуга, которую я крепко сжимала в кулаке. «Не может быть», — тихо проговорила я, но тут же осеклась. «Зачем бы Скальду придумывать все это?» «Вот здесь, у одной бусины, есть скол». Мастер Северин аккуратно взял из моих ослабевших пальцев половину браслета и показал на сколотую с одного бока жемчужину. «Я нашел ее во время своих странствий на берегу Донарийского моря. Когда я заказывал для моей Фабианы браслет, попросил ювелира добавить эту жемчужину к нему. Она была не похожа на другие, но мне казалось, что и мы такие же, что это очень символично». Скальд говорил таким проникновенным голосом, что у меня не возникло ни капли сомнений относительно правдивости его слов. «Вы так сильно любили мою маму?» — спросила я, вспомнив слова отца, которые он повторял в бреду. «Северин, подлый вор, он украл то, что принадлежит мне». Понимание и принятие сказанного Скальдом уже забрежило в сознании, но мне не хватало нескольких деталей, чтобы собрать картину полностью. Мастер Северин вскинул на меня внимательные золотисто-карие глаза. «Больше жизни», — кивнул он. Его голос звучал торжественно. «Я слышала вашу балладу. Все сказанное в ней правда?» Скальд задумчиво перебирал пальцами жемчужины. «От первой до последней строчки. Мы с Фабианой любили друг друга так сильно, что при воспоминании об этом у меня до сих пор болит сердце. Мы встретились в Вольфгрейде в начале зимы и провели вместе 3 чудесных месяца. Так ничтожно мало. Но мы думали, что впереди у нас вся жизнь». «Мама считала, что вы погибли». «Значит, и ее обманули, как и меня». «Я помню, как она плакала, напевая слова баллады. Откуда они ей были известны?» «В наш последний день вдвоем я подарил ей браслет и написал эти строки. Разлучаться с ней даже на миг было для меня невыносимо. В тот же вечер она сказала, что у нее тоже есть для меня подарок». Скальд улыбнулся воспоминаниям, а морщины у его глаз обозначились сильнее. «Фабиана знала, что у нас будет дочь. Просто знала, и все. Мы решили, что назовем ее Лирилией. Лири. На древнем наречии оборотни это значит «дитя любви». Горло у меня перехватило. «Богиня, помоги. У меня есть отец. Настоящий отец, который любит меня». Мне стало больно из-за потерянных лет, наполненных горечью и непониманием того, почему лорд Осберт так меня ненавидит, несмотря на мои попытки сблизиться. Но теперь я поняла. Он всегда видел во мне волчье отродье, как иногда презрительно называл плод союза человека и оборотня. Отказаться от меня он не мог, потому что это бросило бы тень на его чистокровную родословную, но вот ненавидеть волчье отродье ему никто не мог помешать, как никто не мог помешать использовать в своих целях. Теперь я поняла, почему он так равнодушно послал меня на отбор. И всего лишь орудие в его руках, с помощью которого он может заполучить желаемое. Я крепко зажмурилась, чтобы не расплакаться. Нет, я не позволю мыслям о лорде Осберте испортить этот вечер. Я нашла своего настоящего отца, и теперь никто в целом мире не помешает мне подарить ему всю любовь, которую так упорно отвергал лорд Осберт. «Почему вам с мамой не удалось сбежать?» — нашла в себе силы спросить я. «В балладе вы сказали, что вас обвинили в преступлении». Скальд рассеянно кивнул. «Фабиану обманули, как и меня. Я оборотень, к тому же не богат. В глазах отца Фабианы я был не пара для нее, дочери влиятельного человека из чистокровного людского рода. Он мечтал выдать ее за казначей этого самого замка». Скальд презрительно скривился, и я поняла, почему он с такой неохотой пришел сюда. «Мы договорились сбежать, но отцу Фабианы стало обо всем известно. Той ночью я ждал Фабиану около дома, в котором она с отцом жила в Вольфгрейде летом и осенью. Я мечтал, как вскоре увижу ее и забыл об осторожности. Волчье чутье подвело меня. Я получил удар по голове, а когда уже позже очнулся в какой-то таверне...» «Прошу, продолжайте», — попросила я прерывающимся голосом, когда Скальд замолчал. «Не хочу утомлять тебя подробностями, Лири», — тихо ответил мастер Северин. «Скажу лишь, что меня обвинили в убийстве человека. Им оказался богатый купец. Меня отправили на рудники в Донарийские горы. Позже я узнал, что Фабиану все таки выдали замуж за казначей этого замка. Сразу после свадьбы они уехали в имение жениха». «Не больше вы не виделись», — завершила я. Сердце разрывалось от тоски, а горечь подступила к горлу. Как же несчастна была мама. Она не заслужила такой боли. Все могло бы сложиться совершенно иначе, не встань на пути у влюбленных мой дед с глупыми предрассудками. Как только мне удалось освободиться, я сразу поехал в Пустынную Розу, но было уже поздно. Мне удалось встретиться с горничной Фабианы. Как же ее звали? Мастер Северин беззвучно зашевелил губами, вспоминая. «Кажется, Элора. Да, именно так. Тихая мышка с вечно опущенным вниз взглядом. Она служила твоей матери много лет. Она сказала мне, что леди Фабиана...» Скальд сглотнул, немного помолчал и только потом продолжил. «Умерла родами. Я спросил про первого ребенка, но Элора сказала, что младенца забрала к себе богиня, что он не сделал ни одного вздоха на этой земле». «Но ведь это ложь!» — не сдержалась я. «Элора, Элора, я припоминаю ее, она действительно служила маме, но однажды пропала, исчезла из Пустынной Розы. Она была сиротой, ее никто не искал. Нэнс, это моя нянюшка, говорила, что она сбежала с поклонником, но теперь-то ведома одной лишь богине». «Меня схватили, когда я решил остаться на одной из ближайших ферм, чтобы взглянуть на дитя Фабианы. Мне хотелось хотя бы издалека увидеть ту, в которой осталась искра ее жизни. Так я снова оказался в тюрьме и смог освободиться лишь 3 года назад». «Это сделал лорд Осберт?» Тихо спросила я, задыхаясь от гнева. «Он хорошо относился к тебе, Лири?» И вместо ответа осведомился мастер Северин, внимательно глядя на меня. «У меня была крыша над головой. Я всегда была одета и сыта. Мне не приходилось тяжелым трудом добывать себе пропитание», — отозвалась я, опустив глаза на свои руки. «Но он не любил тебя», — горько сказал Скальд. «Не мог любить». «Я не могу винить его за это». Мой голос понизился до шепота. Я и правда не могла. Теперь я лишь испытывала облегчение от того, что не имею ничего общего с бессердечным обманщиком, которого считала отцом все эти годы. Нас связывает лишь Мисси. Однако я понимала, что лорду Осберту ничего не стоит выдать Мисси замуж за Нарвана, потому что в его сердце никогда не было любви к нам с сестрой. Также я отчетливо поняла, что ни за что не скажу о затруднительном положении, в котором оказалась своему настоящему отцу. «У меня есть младшая сестра Мисси. Она понравится вам». «Не сомневаюсь, дочка», — улыбнулся мастер Северин. «Ты ведь позволишь называть себя так?» «Вы могли бы и не спрашивать», — улыбнулась я, уже не сдерживая слез. Мы проговорили до раннего утра. Мастер Северин рассказывал о том, как жил все эти годы. Я знала, что он старается смягчить свой рассказ, перемежая его шутками и веселыми историями. Я же рассказывала то немногое, что могла рассказать. Мастер Северин сообщил, что поживет в одной из таверн Вольфгрейда, чтобы после окончания отбора мы смогли решить, что нам делать дальше. «Жаль, что ты здесь, в этом проклятом замке, участвуешь в отборе. Я помню, как мою судьбу решил отец Альфардвальда. Он поверил казначею, не своему собрату-волку». «Нет, я рада, что все так сложилось», — горячо возразила я, только сейчас поняв, как тактично Альфа ушел в самом начале моего разговора со Скальдом, оставив нас вдвоем. «Ведь если бы не это, то мы никогда бы не встретились. К тому же Альфардвальд, я считаю, исправил причиненную его отцом несправедливость». «И правда», — улыбнулся отец. «Вот только как он догадался обо всем. Он волк и слышит и видит больше, чем другие. Жаль, что мое чутье подвело меня дважды. Я поверил в ту ложь, которую мне пытались внушить». «Не нужно, отец». Я произнесла это слово и замолчала, не в силах осознать, что теперь у меня есть отец. Настоящий отец. У нас будет достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. «Да, Лири, так и будет. Теперь у меня появилась причина жить, а не просто существовать». Мы расстались напоследок, обнявшись. Я попросила отца молчать о нашей тайне до конца отбора и объяснила это непростыми отношениями между Амари. На самом же деле, я не могла допустить, чтобы об этом стало известно леди Рунильде и лорду Осберту. Вряд ли себелюбивый лорд Осберт сообщил кому бы то ни было о том, что воспитывает неродную дочь, к тому же волчье отродье, но рисковать не хотела. Просто теперь у меня появилась еще одна причина сбежать из-под его покровительства.